Дорогие братья и сестры, ныне православные люди России вспоминают столетие российской трагедии. Мы вспоминаем царственных мучеников. Мы вспоминаем всех тех героев, кто выступил против наступающего зла и спас честь России. Они не пощадили своей жизни ради торжества добра, справедливости, веры на земле. И мы их не просто вспоминаем, мы молимся, дабы и они молились за нами. Мы молимся об этих людях, которые принесли в своей жизни дар Отечеству. Мы молимся за сынов и дочерей России с чувством неоплатного долга и благодарной любви склоняют ныне, в ком жива совесть, свои сердца перед величием подвига сыновей и дочерей России. Мы приносим усердную молитву за тех, кто отдал свои жизни за Святую Русь, дом Пресвятой Богородицы. В Петрограде большевики достаточно легко захватили власть. А вот в Москве за честь России стали сражаться, пусть и немногие, но замечательные люди. Это были юнкера, студенты, юноши и даже девушки. К сожалению, большинство не вмешивалось в происходящее. А вот эти юные люди, почти что дети, их взрослые командиры решились на подвиг. Помните, дорогие братья и сестры, я уже рекомендовал посмотреть фильм «Юнкера. Последние рыцари империи», документальный фильм. И там, кстати, есть такое интересное место в фильме. «29 октября большевики попытались вернуть Кремль, предприняв атаку на Спасские и Никольские ворота. Но этот штурм провалился. Среди юнкеров, защищавших Кремль, было две девушки – сестры Вера и Мария Мерсье. Они закончили Александровское военное училище в 1917 году и были произведены в прапорщики. Их пулеметы находились на Кремлевской стене недалеко от Спасской башни. Вечером 29 октября, когда большевики начали штурм Кремля со стороны Красной площади, все офицеры на этом участке обороны были убиты. И многие юнкера, растерявшись, стали покидать позиции. Только сестры Мерсье продолжали вести прицельный огонь, а одна из них крикнула юнкерам, чтобы они успокоились и принесли боеприпасы. Пример двух девушек произвел огромное впечатление на всех защитников, и оборона на этом участке была восстановлена». Вот эти замечательные сестры, дорогие братья и сестры, девушки, Мерсье, Вера и Мария, они сняли с себя женские платья, одели гимнастерку, очень коротко постригли свои волосы и стали юнкерами, а затем и офицерами России. Как раз именно в то самое время, когда большевики захватывали власть в стране. И после большевистского переворота как мы только что слышали, вместе со своими сверстниками, мальчишками, юнкерами отстреливались со стен Кремля из пулемета, показывая чудеса доблести, храбрости. Красногвардейцы знали, что с этими героинями шутки плохи. После того, как большевики захватили власть в городе, они ушли добровольцами. Мария и Вера Мерсье стали добровольцами добровольческой армии и участвовали в первом кубанском ледяном походе в составе пулеметной роты Корниловского ударного полка. И вновь чудеса доблести, храбрости. Вера погибла в этом походе, а Мария продолжала служить добровольческой армии и была убита за православное отечество в 1919 году под Воронежем. Можно вспомнить и другую героиню московских событий, также еще совсем юную девушку, Софию Николаевну де Баде. Она также была одной из первых женщин-офицеров русской армии. Она также сражалась и показала чудеса героизма во время сражений за Москву с большевиками. Она также была на Дону и пала при штурме Екатеринодара. Можно вспоминать и других удивительных героинь того времени, удивительных девушек, ставших военными, ставшими офицерами и пожертвовали, и они совершили величайшую добродетель, о которой говорит Христос, а именно, ведь нет больше этой любви, когда человек полагает жизни свои за други свои. Воспоминания о кубанском походе полковника Сергея Реснянского. Полутемная громада войскового собора в Екатеринодаре. Горсточка людей, пришедших помолиться за усопших. С ОМОН раздаются печальные слова об упокоении душ рабов Божьих, воинов Татьяны, Софии, Евгении, Анны, Александры. Такое непривычное и странное сочетание воина с женским именем. С болью и стыдом сжимается сердце при этих словах. Ведь это из-за нас, мужчин, пошли девушки на подвиг бранный. Помните, в окопах 17-го года революционные солдаты воткнули штык в землю и братались с врагом. Это им на смену пошли девушки и женщины. Несколько месяцев перед этой панихидой 18 юных девушек-офицеров представлялись мне в Новочеркасске в начале формирования добровольческой армии. А вот теперь упокой, Господи, воина Татьяну, воина Анну.